Вы действительно считаете так? Для вас очень важно быть адвокатом, не правда ли? Спросил Адам. Дженнифер подумала о своем отце, его уютном маленьком офисе, о разговорах с ним и долгих годах обучения, о своих надеждах и мечтах. «Да», — прошептала Дженнифер. «Если вам удастся пройти через жесткое начало расследования, мне кажется, что все кончится хорошо». Дженнифер благодарно улыбнулась. «Спасибо, я попытаюсь». Она раз за разом повторяла про себя эти слова. «Я попытаюсь». Неважно, что она делила офис с жалким частным детективом и человеком, собирающим дань. Это была юридическая фирма. Ее охватил восторг. Она посмотрела на Адама и поняла, что будет благодарна этому человеку до конца своей жизни. Официант начал убирать их столик. Дженнифер попыталась говорить, но из горла вырвалось что-то среднее между смехом и всхлипыванием. «Мистер Уорнер, после того, что мы вместе прошли, наверное, надо говорить Адам». «Адам, да? Надеюсь, что это не разрушит наших дружеских отношений». Дженнифер застонала. «Но я голодна». Глава 5. Быстро пролетело несколько недель. Дженнифер была занята с раннего утра до позднего вечера, разнося по городу судебные повестки. Она знала, что ее шансы попасть в большую юридическую фирму равнялись нулю, потому что ни один директор не отважится дать ей работу после такого фиаско. Ей надо было каким-то образом завоевать репутацию и начать все сначала. Тем не менее, на ее столе всегда лежала стопка повесток от Peabody and Peabody. Хотя трудно было назвать это работой. Каждая повестка стоила 12,50 плюс расходы на дорогу. Когда у Дженнифер не было вечером работы, Кен Бейли приглашал ее на ужин. Внешне это был циничный человек, но Дженнифер догадывалась, что скрывается за фасадом. Он был одинок. Кен Бейли окончил университет Браун, и она не могла понять, чем устраивала его работа в мрачном офисе, поиски сбежавших мужей и жен. Как будто он обрек себя на неудачу и боялся попытать счастье. Однажды, когда Дженнифер спросила о его жене, он пробурчал: «Это не твое дело». И Дженнифер больше не спрашивала про семейную жизнь. Отто Венцель был совершенно другим. Невысокий, пузатый человек был счастлив в семейной жизни. Он относился к Дженнифер как к дочери и постоянно угощал ее пирожками и печеньем, которые делала его жена. К несчастью, она была ужасным поваром. Но Дженнифер заставляла себя съесть угощение, так как не хотела расстраивать Отто. Однажды вечером в пятницу Венцель пригласил ее к себе на ужин. Миссис Венцель приготовила свое фирменное блюдо – тушеную капусту. Капуста оказалась сырой, мясо жестким, а рис недоваренным. и все это неприятно пахло.